Впечатлительный астроном, представив картину реанимации зеленых, моментально ретировался за спину Пушкина и, судя по звукам, проблевался. «Не волнуйся, Галина», — скромно улыбнулся я, попинал всех разом, и пока опять лейтенантские погоны не нацепила, дозволь самому принимать решение об учебном плане группы. «Чего в штабе не сидится? Скучно», — призналась она. «В карты уже со мной играть отказываются. Дуэли во время боевых действий запрещены, а красивые офицеры почему-то обходят меня стороной. Хромая обходит, кто как, но вежливо. Этого у них не отнять. Самое поганое, что аналитики говорят, будто бы еще неделя затишья на фронте будет. Я ж повешусь. Понимаю, гонять некого, а ты не привыкла сидеть сложа руки. Чужие оторванные руки, сложив их в кучу. Верно. Давай твоих погоняем, что ли, развеемся. Нельзя, а я приказываю. А где погоны? Если куратор, то курируй, но только на расстоянии. А в наши чисто армейские дела тебе запретили лезть. Сволочь, я ведь запомню. Вернемся с практики, устрою шикарную жизнь. Извините, госпожа лейтенант, вмешался в наш спор Борзый, но барон говорит, что вы прямо с ним чуть ли не орду харков разогнали на днях. Насколько он приукрасил, можно просто госпожа, раз действительно без погон. Барон, как понимаю, у вас Горюнов. Да, так получилось. Но он нас тоже клички дает. Значит, все-таки прижал к ногтю, одобрительно посмотрев в мою сторону, задумчиво произнесла она. Врет. Орда была, но мы не вдвоем, а нормальной толпой, восьмером были. Два спасателя эти. Ладно, раз ваш сержантик такая бука сегодня, в следующий раз приду. А еще лучше, если ты, Горюнов, не справишься. Тогда совсем отдохну душой и телом с твоими зародышами людей. Какая красивая и какая страшная, почти остановив кровь из носа, прогундосил Жир, как только Галина скрылась из вида. Сегодня Якутова сама любезность, пояснил я. В остальное время тебе бы не пару капель жишки красной пустила, а без наркоза липосакцию всего организма произвела. Кстати, если по каким-то причинам я не справлюсь со своим отделением, то госпожа лейтенант имперской службы спасения займет мое место. Намек ясен, так точно, господин младший сержант. По стойке смирно вытянулся испуганный морячок, готовый к продолжению учебного процесса. Что ж теперь поделать, чем можно воодушевить личный состав, еще большей задницей, в которую их засунут, если не нравится нынешнее. Уверен, что Галина это знает не хуже меня, поэтому и решила подсобить, показав себя во всей красе. Как опытный спасатель быстро оценила обстановку и устроила мрачный цирк. Надо будет поблагодарить ее потом. Сам бы, конечно, тоже справился, но Якутова мне немного времени сэкономила. Так или иначе, все нытье в шестом отделении практически прекратилось, и бойцы отчаянно делают вид, что им нравится мое командование. Думал, что попытаются ночью устроить темную, но, по словам мониторящего обстановку Чиха, даже разговоров про это среди обиженок не было. Пометуя о словах Якутовой, что нас ожидает примерно неделя затишья, пытался привести диких в относительно приличный вид. Задача, конечно, невыполнимая за такой короткий срок, но элементарные азы дисциплины вспомнили все. Внешне наш табор отдаленно стал напоминать воинское подразделение. Жаль, что только внешне, ни по своим физическим кондициям, ни по характеру им не сравнится с нормальными бойцами. По хорошему счету, каждого еще надо гонять в учебке как Сидорову козу, а не на фронте держать. Когда я узнал историю каждого, чуть за голову не схватился. Раньше, видя лишь школу спасателей и учебную армейскую базу, считал, что все бойцы Российской империи круче вареных яиц. Но это не так, как и в моем прошлом мире, пушечное мясо стараются делать максимально дешевым. Простолюдинов и слабых одаренных, конечно, готовили на двухмесячных курсах, но толку от этого мало. Стрелять, маршировать и честь отдавать научились, значит, готовые солдаты. Остальной опыт получат на фронте, воюя большой толпой против тварей. Астроном и Борзый на гражданке, оказывается, были друзьями-сокурсниками в престижном университете. Не знаю, что ударило в голову этим гуманитариям, но в один хреновый день они решили, что от чего-то армия никак не справится без них. Отчислились со своего исторического факультета и подали документы в военное училище. Умные люди в приемной комиссии, рассмотрев их кандидатуры, решили, что, несмотря на наличие слабого дара, не то что на роль офицеров, но даже сержантов оба недоделанных героя не годятся. Упертые очкарики от своей мечты отступать не стали и заключили 4-летний контракт с армией в качестве рядовых. После курсов попали в роту обеспечения, а уже через неделю службы из нее в штрафную, за самовольное оставление части. По их словам, в научном споре о каком-то историческом событии заболтались, отстали и заблудились в лесу во время перехода на новые позиции. Хорошо так заблудились. Наши разведчики наткнулись на Борзова с астрономом, когда те практически подошли к позициям вампиров. С километр до них не дотянули. Жир даже до фронта из учебки не доехал. Перед самой отправкой, решив устроить себе праздник, ушел в самоволку, где-то раздобыл самопального бухла и нажрался. Итог: драка с местными гопниками, плавно переходящая в побоище с армейским патрулем, ну и несколько разбитых витрин в грязной забегаловке, где это все происходило. Заодно он умудрился в пьяном угаре обматерить императорский род с последующим обещанием отыметь саму императрицу. Жир сам не ожидал, что так на него подействует местный самогон, но былого не воротишь. Штрафрота приняла дебошира в свои объятия. Штангист Пушкин после завершения спортивной карьеры прослужил около месяца и даже был на хорошем счету. Нелепый случай помешал ему стать в скором времени ефрейтором с последующим переводом в сержантскую школу. Не проверив якобы разряженный автомат, случайно нажал на спусковой крючок, тяжело ранив офицера разрывной пулей. Трибунал принял Соломонова решение: на каторгу не отправлять, но наказать сурово. Самым обученным оказался морячок. Он даже мечтал о военной карьере офицера, но слабый дар не дал ему этого сделать. Зато школа прапорщиков посчитала годным. Отслужив в качестве рядового обязательные для поступления полгода в одном относительно тихом гарнизоне, морячок потратил еще 9 месяцев на получение звания. Южная граница встретила новенького прапорщика неласково. Уже на второй день после его приезда на их участке началась настоящая мясорубка с ГРУ. Впервые во всю задницу прочувствовав реалии войны, молодой человек запаниковал. По его мрачному признанию, с просонья глядя, как вокруг носятся размытыми тенями вампиры, разрубая на куски тех, с кем еще вчера ужинал, он потерял голову. Фонтаны крови, мясо, мозг словно отключился. Очнулся морячок в одних труселях лишь тогда, когда пришло подкрепление, нашедшее дрожащего от ужаса прапорщика в заросшем овраге в километре от места боя. Сгорая от стыда, он не стал себя выгораживать, считая, что должен понести наказание за свое малодушие. Больше подобное никогда не повторялось с ним. Но тот бой навсегда остался лежать на душе тяжелым грузом вины и позора. В штрафроте, вопреки моим земным представлениям, служба была относительно спокойной. Опытные штурмовые отряды при поддержке танков и артиллерии взламывали оборону твари и заходили в их реальность, создавая плацдарм для остальных войск. Армейские же арестанты до такой важной миссии не допускались. В обязанности входила бесперебойная доставка боеприпасов в зону активных действий десантников. Часто все происходило достаточно тихо, но если вдруг твари выходили на обозы, то тут можно смело копать себе могилу. Задача штрафников была не выиграть бой, а, спасая ценный груз, задержать неприятеля как можно дольше до прихода подкрепления. Плацдарм должен получить оружие любой ценой. Именно так бедолаги 6-го отделения и оказались в окружении, неудачно подставившись под ментальную пушку гоблинов. Дальше, плен, где над ними ставили не физические, а изуверские эксперименты над психикой. Многие сходили с ума или просто умирали от ужаса. Потом признанных годными с помощью каких-то приборов стали подключать в общий круг, позже прозванный братством. Тут уже началась и мучительная физическая боль. Все пленные находились в постоянном сознании, так как гоблины не давали им ни на секунду отключиться. Несколько суток без остановки продолжалась эта пытка, закончившая тем, что штрафники вдруг почувствовали себя единым организмом с огромными способностями. Зеленые, по всей видимости, сами не ожидали подобного результата, поэтому были не готовы к тому, что с виду уже не опасный человеческий биоматериал взбунтуется, легко перебьет расслабившуюся охрану базы и уйдет в бега. Да, на третий день, выслушав все истории, вздохнул я. Сложные вы ребятишки, и мозги набекрень, и тела не лучше. Но одно мне в вас нравится, то, что издеваться можете безнаказанно. Поинтересовался набычившийся астроном. Нет, другие бы в петлю полезли, а вы мстить решились. Значит, несмотря на то, что в отделении мудаков и разгильдяев больше, чем в шее, характер в каждом имеется. Нормально, есть с чем работать. Глава 11. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Я гонял всю неделю своих подчиненных, чтобы хоть немного приблизить их к армейским стандартам. Но, несмотря на все мои усилия, ничего хорошего из этого не получалось. Дисциплина уже на высоте, только одной ее мало. Физические нагрузки, по идее, должны развивать выносливость. Но после первой же легонькой зарядки стало происходить обратное. Бывшие штрафники чахли на глазах. «Не, Данила, гоняй, не гоняй, но ничего из них нормального не получится», на седьмой день заявил Наумп, мотыльком порхая вокруг меня, пока никто не видит. Я там немного покопался в их энергетических потоках и понял, что нет внешней подпитки для организмов. Силы расходуются, но не прибывают. Пояс хаоса основательно перекрыл доступ к чуждой ему энергии этого мира. И чего делать? Расстроился я. Искать лазейки. Они есть, но так сразу не определю. Зря ты их в круг не замыкаешь. Все дело в нем. Нельзя. Эти инвалиды после слияния еще сильнее теряют силы. Как они сами признались. Загоняю их, сдохнуть могут еще до боя. Но без круга я не решу проблему. Мне нужно знать, на каком уровне реальности взаимодействуют люди с поясом хаоса. Будет войнушка, там и посмотришь. Рискуешь сильно, ты же с ними не сработался. Разберусь по ходу дела, как со спиртом разобрался. Поднял больную для себя тему чах. Извини, но не получается достать. Тут даже пиво под запретом, повинился я. Может, потом чего-нибудь у гоблинов надыбаю. Знаю, я уже сам все прошмонал. Лишь у связистов смог лизнуть пару неучтенных капелек. А проклятые харки только мутное пиво жрут. Чего покрепче лишь во время праздников. Хотя, Данила, я уже даже на пивасик согласен. Мои бедные трубы не просто горят, а пылают. Да не ной ты, помогу с твоей бедой. Есть одна интересная задумка. Правда, сам видишь, пока не до нее. На твоем месте я бы своему лучшему другу и напарнику вначале помог, а потом уже всякой фигней занимался. Уговорил. Завтра своим выходной дам и начну решать проблему подрастающего алкаша. Скотина ты. Никакого уважения в великой расе наумбов. После этого чах сделал вид, что обиделся и перестал со мной разговаривать. К сожалению, утро не задалось. За полчаса до подъема Наумб завопил во мне не своим голосом. Данила, началось. Что? Рывком сев на кровати, тупо спросил я, мотая головой. Гоблины барьер свой убрали и ваш доламывают. Минут 10 до его падения. Отделение. В ружье. Рявкнул я, поняв, что сейчас начнется. Барон, ты же сегодня отдых обещал? Проворчал Борзый, натягивая на голову одеяло. Зато зеленые не обещали. Экипируемся по полной программе и через минуту построение на улице. Услышав про харков, все повскакивали и начали суетиться, напяливая на себя бронники и хватая оружие. В минуту не уложились, но через три наше отделение наконец-то построилось. За это время я успел связаться с Якутовой и соврать ей, что лично минус даром почувствовал, как у гоблинов убираются барьеры реальности. Лейтенант не стала задавать наводящих вопросов и сразу поверила, лишь слегка пригрозив, что если я ошибся, то сама мне башку оторвет, сразу в нескольких местах. Не соврали аналитики, стараясь говорить как можно спокойнее, обратился я к бойцам. Обещали неделю, день в день, и получилось. Харки в наступление сейчас пойдут. Открываем охоту на их офицеров? По-деловому спросил морячок. Нет. С чего начинается подобное наступление? Кто ответит? С артподготовки, моментально ответил Пушкин. Но у зеленых артиллерия на небольшую дистанцию бьет, так что вначале опять танки с пехотой полезут. Вот именно, кивнул я. С пехотой есть кому и без нас разобраться. А вот артиллерийские батареи прорядить не мешает, пока они в мобильном состоянии. Сейчас замыкаем круг и выдвигаемся к барьеру реальности. Как только зеленые его окончательно снимут, дожидаемся появления первых орудий и врываемся в чужую реальность. Там начинаем крошить пушкарей. Задача отделения – сорвать артподготовку. Не пойдет, барон, помотал головой морячок. Во-первых, в засаде нам спокойно сидеть не дадут. Там такая орда зеленых попрет, что обязательно на нее напоримся. А во-вторых, наша сила в мобильности. Скакнули, угробили часть харков и дальше скакнули. Так обычно до ближайшего штаба добираемся, в котором и глушим офицерье. Ну, а ты нам предлагаешь затяжной бой. Вокруг артиллерии много тварей будет, и всех их не угробим. Силы закончатся раньше, чем твой приказ выполним. А если, ослабнув, из братства выключимся, растерзают моментально. Фигня, возразил чах в моей голове. Временную невидимость я вам обеспечу, да и круг поддержать смогу. Точнее, Ты, Данила, сможешь. Тебя в нем часа на три активных действий должно хватить. Хотя этих настолько не хватит. Резервы организма хиленькие. Перемрет половина, даже с твоей подпиткой. Фигня, также ответил морячку я. Пока у вас такой хороший сержант, все мелочи жизни решаемы. И отныне братство называем кругом. Нахер не сдались мне такие слабосильные братики. 4 минуты до пробития барьера. Быстро собираемся и настраиваемся на меня. Тут 6-е отделение не сплоховало. Минуты не прошло, как я уже замкнул круг. В этот раз ощущения немного другие. Если во время парада я просто управлял марионетками, то сейчас реально чувствовал не только себя, но и бойцов своего отделения. Кто-то с радостной злостью ждет схватки, кто-то обреченно считает, что это его последний выход. Но и те, и другие отступать не собираются. Они хотят убивать тех, кто искалечил их жизнь. Прекрасный настрой, но необходимо его контролировать, чтобы случайно кто-нибудь не выпал из круга. Немного дал каждому спокойной уверенности, настраивая на деловой лад, а не на адреналиновую драку. У нас есть работа, которую обязаны выполнить хорошо. Потом, конечно, будет откат эмоциональный, но это потом. Морячок, как совершаете прыжок на расстояние? Мысленно спросил я бывшего главного круга. Ты должен представить, что очень быстро катишься всеми телегу. Дань, так у них очень много энергии тратится. По второму каналу мысли связи сказал Чах. Просто представь точку, в которую хочешь попасть, и сделай туда один огромный шаг. Но до этого почувствуй пояс хаоса. Он исказит расстояние. Как его почувствовать? И этому тупому существу я подчиняюсь. Проворчал он. Вокруг вас барьер из него. Залезь туда сознанием. Слегка шибанет, но тебя пояс хаоса должен признать своим. Наверное. Слово «наверное» мне совсем не пришлось по душе. Только сейчас не до размышлений. Если присмотреться, то тот самый пресловутый барьер, слегка замыливающий картинку за своими пределами, увидеть можно. Я потянулся сознанием к нему, но не успел с ним как следует соприкоснуться, как тут же подтвердились слова Чиха. Ощущение, что меня запихали в работающую трансформаторную будку. Тело стало осыпаться пеплом. Потом вихрь из него поднялся в воздух и снова стал складываться в Данилу Горюнова. Медленно, часами я наблюдал, как постепенно становлюсь самим собой. В вихре вижу еще какие-то светящиеся фигурки. Синие, красные, зеленые. Не, ну ты совсем охренел. Довольно произнесла одна из них, остановившись около только что собравшегося моего лица. Ставочки растут. Поздравляю, не подведи. Присмотревшись, понял, что вижу старую знакомую. Розовый балахон и сумочку со стразиками нелепой смерти ни с чем не перепутаю. Хотел ей задать пару вопросов, но она уже исчезла с моих глаз, так значит, это не просто фигурки. Это печати смерти, что по ошибке были повешены разом на мое нынешнее тело. Эх, потолковать бы с ними, но больше никто не откликается, хотя я и пытаюсь завязать мысленный диалог. Переход в нормальную реальность произошел быстро. Проморгавшись, осмотрелся. Все еще нахожусь в круге. Сколько времени я отсутствовал? Спрашиваю у Чиха. Эх, ободрит. Довольно произнес он. Да меньше секунды. Там свое время, а тут свое. Раз живой, то, значит, стал частью пояса хаоса. Теперь попробуй перемещение. Хотел, мысленно представив далекий холмик около самого почти потерявшего цвет барьера Харков, спросить, что для этого нужно, но понимание пришло само. Я снова стал пеплом, заодно превратив в него и свое отделение. Жуткий ураган подхватил нас и доставил на холм во мгновение ока. Посмотрев на браслет, понял, что секундомер изменился всего лишь на одну цифру справа. Это даже не секунда, а 1/10 ее. Мдя, слов нет, все в порядке, запоздало поинтересовался у остальных бойцов. Как самочувствие, охренительное, пробасил Жир. Это мы что, на месте уже? Да, странно, так далеко продвинулись, а чувствую себя отдохнувшим. С прошлыми главными восстанавливаться долго бы пришлось. Та же ерундовина, поддержал его морячок. Барон, это как, научишь? Сдохнут, если попробуют, пояснил для меня Чах. У них положительный полюс дара. Пояс хаоса таких пожирает без остатка. Нет, парни, для вас это билет в один конец, честно довел я информацию до окружающих. Смотрите, воскликнул астроном. Харки двинулись в атаку. Сейчас нас заметит. Не заметит, успокоил меня Чах. Даже сквозь вас пройти смогут и не поймут, что на холме не одни. Мы сейчас во временной подреальности. как бы есть, а как бы и нет нас. Так может отсюда зеленых и будем лупить, не выйдет, нас нет в том времени. Короче, Данила, не трахай мой нежный мозг, долго объяснять очевидные вещи. Не стал с ним спорить и переключил все свое внимание на поле боя, а там было что посмотреть. Как только барьер окончательно потух, со стороны гоблинов сразу же понеслись их излюбленные танкетки. Приличная скорость, на несколько минут они перекрыли две трети расстояния до людских позиций. Дальше не пошли, маневрируя на определенной территории и стреляя из всех орудий. До наших гоблинские снаряды не долетают, но создают своими взрывами неплохую дымовую завесу и взрыхляют воронками землю, делая ее малопригодной для ответной атаки нашими танками. Со стороны людей заработала артиллерия. Харки явно не ожидали подобного быстрого ответа. Их танки стали гореть один за другим. Правда, отступать не собираются. Уже подтягивается пехота, доставленная на грузовиках. Солдаты ловко выпрыгивают из кузовов и кидаются в атаку. Вижу не только гоблинов, но и много кроу. Плохая новость. На поле боя начинается кромешный ад, но только на одной ее трети. Сейчас пушки свои потащат из реальности, предупредил меня многоопытный морячок. Основные наши силы связали, и теперь самое время без потерь подойти большим орудием на расстоянии прицельного выстрела. Ментальными глушить будут? Нет, вначале простыми. Ментальные пушки чуть позже задействуют. Их не так и много, да и бьют всего аршин на 150-200. Но от этой заразы укрытия не помогают. Вырубает напрочь всех, кроме сильных менталистов. А вот после уже пойдут основные силы гадов. Ну что, сержант, не пора ли и нам размяться? Пора. Кивнул я и заставил группу переместиться в самую дальнюю просматриваемую точку реальности Харков. Очутившись рядом с ничего не понимающими артиллеристами, сидящими в кузовах грузовиков с прицепленными орудиями, по старой привычке расхреначил пару машин гранатами. Мои бойцы поступили точно так же, явно экономя свои силы. Немного странно видеть поле боя не только своими глазами, но и их тоже, и мысли читать, словно сам являюсь каждым членом шестого отделения. Раньше бы от такой многозадачности рассудком подвинулся, но теперь кайфую, ощущая себя непобедимым богом. Быстро подавив опасную эйфорию, сосредоточился на деле. Мысленно даю группе приказ экономить боеприпасы. Их разумом выбираю и уничтожаю наиболее интересные цели, лишь слегка корректируя поведение подчиненных. Особенно понравились машины со снарядами. Разносим их и, не дожидаясь взрывов, переносимся в новую локацию. Тут все твари уже наготове, но это им не помогает. Поочередно орудуя то ментальным кулаком, то простым оружием, опять превращаем все в груду металлолома и маленькое гоблинское кладбище рыл на 200. Снова перенос. Барон, мы среди ментальных орудий, докладывает Пушкин. Но я уже и так это знаю из его мыслей. Кажется, достигли искомого, но уж больно много тварей. Гоблины и вампиры стоят вперемешку сплошной стеной. Пока будем разбираться с ними, часть орудий может рвануть к людским укреплениям. Данька, сообщает мне очередную новость Чах. Несколько пушек разворачивают в нашу сторону. Видимо, собираются стрелять по нам прямо сквозь своих. Да и пусть. Беспечно отвечаю я, отстреливая офицеров и внося еще больший беспорядок среди неприятеля. Не пусть. Пояс хаоса выдержит, но энергии потратит на это много. С твоих бойцов брать ее будет. Круг развалится. Черт, а мы к ним не успеваем. Мысленно беру под контроль отделение и совершаю мощный ментальный удар в указанном наумбом направлении. Барон, после этого хрипит, жир, что-то мне совсем поплохело. Слишком сильно ты лупанул. Тогда домой, принимаю решение и всех перетаскиваю к нашему родному блиндажу. Оказавшись рядом с ним, все шестое отделение оседает беспомощными кулями. Лишь я один бодрячком стою на ногах. Восстанавливаемся. Приказываю им пить, жрать сколько влезет, но чтобы смогли быстрее встать в строй. Ни хрен разлеживаться во время боя. Извини, сержант, почти шепчет борзый синюшными губами, но нам теперь несколько дней плохо будет. Ты нас досуха выжил. Это ж какую силищу смог через себя пропустить. Я тоже шизею. Поддержал его морячок, думал, что хана нам, но артиллерии Харков полный трындец. Мы их так приложили, что даже ментальные пушки сдетонировали. Впервые подобное вижу. Обычно тихо ломались и все. Жутко представить, что сейчас у твари творится. Горюнов, сука, внезапно заорала рация голосом Якутовой. Ты где со своими недоделками? Почему на связь не выходишь? Здесь. Только что вернулись из рейда по гоблинским окрестностям. Уничтожена большая часть их артиллерии. Срать на нее. Тут Кроу прорвались через ограждение в районе штаба. Четко разведка у них работает. Резня началась. Теперь самое время одаренным показать свое мастерство, пока подкрепление не подоспело. Твои дикие пригодятся. Они попали под ментальный удар и временно небоеспособны. Почти не соврал я. Выдвигаюсь один. Все слышали? Обращаюсь уже к отделению. Занимайте круговую оборону. Морячок за командира. Включив ускорение на полную, умудряюсь за 2 минуты добежать до штаба. Но даже это слишком долго, когда имеешь дело с вампирами. Вокруг штаба реально идет настоящая резня. Трупы людей и крови устилают землю сплошным ковром. Но мне сейчас не до этой картины. Вижу Якутову и Станова, что вместе с остальными курсантами в окружении хреначит своими мечами мечущиеся фигуры Кроу. Неподалеку группа армейских офицеров с трудом держит оборону. Из окон штаба работают по площадям пулеметы. Бардак полный. Хотел вначале ломануться к своим, но понял, что они пока справляются и без моего участия. А вот армейцы зажаты сильно. Кидаюсь к ним на подмогу. В этой кутерьме стрелять опасно. Кроу слишком быстрые и могу попасть в своих. Поэтому материализую в руке боевой серп и с ним вступаю в схватку. Первый кровосос даже не понял, откуда пришла смерть. Я просто подло сзади снес его башку. И тут же, не останавливая движение, разрубил почти пополам второго. Серп, почувствовав годную для него свежую кровь, просто завыл от удовольствия и стал наполняться силой. Третий Кроу заметил меня, но сделать со свежесрубленной ногой ничего не успел. А потом расколовшийся череп окончательно не дал ему возможности угробить славного сержанта Горюнова. Дальше пришлось намного сложнее. Часть кровососов оставила армейцев в покое и переключилась на меня. Но мой любимый серп окончательно ожил и, предугадывая движение тварей, рубил их, с хирургической точностью отсекая различные части тел. Временно я превратился в его придаток, отслеживая, но не контролируя ситуацию. А серп умудрялся не только убивать, но и во время этого интересного для него занятия полностью осушать тела своих жертв. Здоровые, если можно так сказать, цветущие Кроу после встречи с ним падали на землю высохшими мумиями. Но, наконец, мое оружие присытилось и начало отдавать свои силы хозяину. Из-за этого я сравнялся по скорости с вампирами. Вижу каждое их движение, будто бы передо мной не сверхбыстрый убийца, а нормальный человек. Впервые такое, но размышлять времени нет. А Кроу не такие уж и мастера, если с ними на равных скоростях бодаться. Уровень фехтования чуть лучше, чем у тех придурков из золотой молодежи, что бесславно проиграли мне дуэль в столице. А если учесть, что я с тех пор улучшил свои навыки резать не очень ближнего своего, то расклад совсем не в пользу тварей. Единственный минус, их много. Но тут освободившиеся от постоянного давления армейские офицеры проявили себя с лучшей стороны. Они быстро оценили обстановку и сплотились вокруг меня, прикрывая с флангов и тыла. Таким мощным кулаком мы и врезались в кровососов, основными силами наседавших на моих инструкторов и одногруппников, как на самых опасных противников. Минут 5 жестокого боя. Я понял, что все закончилось, когда чуть не снес голову прапору. «Все, Данила», — устало проговорил Станов. «Твари отступают. Нужно преследовать их», — в азарте предложил я, еще находясь под сильнейшим адреналином. «И без нас есть кому этим заняться. Танкисты с подобным справятся лучше». Хотел ему ответить, что еще не навоевался, но понял, что это не мое желание, а боевого серпа. «Тихо, мой хороший», — мысленно прошептал ему, успокаивая. «Еще не раз покушаем вкусненького». Потом сел на землю прямо в лужу крови и вырубился. Дикая боль во всем теле заставляла выть даже в бессознательном состоянии. Уже не помню, когда было так хреново, но за все нужно платить. За временную силу тоже. Глава 12. Очнулся я в лазарете. Длинная армейская палатка с небольшими занавесками-перегородками, легко пропускающими все звуки. Слышатся стоны раненых, резкие приказы врачей и мягкий успокаивающий шепот медсестер. Осторожно поворачиваю голову и вижу рядом с собой еще одну койку. На ней лежит перебинтованная Палкина, тупо смотрящая в потолок. «Вер», — тихо говорю я, — «жива, Данила?» — очнулся. С улыбкой отвечает она. «А мы уже подумали, что тебе трындец. Сутки валяешься холодный весь, хотя и с бьющимся сердцем. Орал еще, словно тебя гоблины живьем варили. Нормально. Просто перестарался немного. А ты как сюда попала? Оборзела, вот и попала», честно ответила девушка. Посчитала, что четверокурсница ишь сможет работать одна, раз какой-то недокурсант Горюнов так выпендривается в одну харю, перемалывая Кроу со скоростью электромясорубки. Почти как на тренировках в школе проделала. Шибанула ментально, но слегонца, чтобы своих не задеть, и вломилась в толпу кровососов, отделившись от нашей группы. Троих вампирюк расчехвостить успела, а вот четвертый ловко меня на серп подцепил. Немного не добил. Зойка Воскресенская вовремя увидела и сожгла его нахрен фаерболом. Теперь вот тут отдыхаю. Врачи говорят, что проваляться придется долго. После серпов Кроу сам знаешь, как серьезные раны плохо заживают. Понятно. А что там на передовой творится? Поинтересовался я. Наш участок был основным для наступления тварей. Как только мы отбились, так и по флангам зеленые с кровососами отступили. Но время от времени что-то бабахает. Видимо, велотекущая позиционная войнушка продолжается. Больше ничего не знаю. Блин, бок ноет и жутко чешется. Зато заживает. Ага, только это и радует. Но медленно что-то процесс идет. Мы на некоторое время замолчали. Прислушавшись к своему организму, я понял, что он достаточно дееспособен. Осторожно сел на кровати. Кроме легкого головокружения, прошедшего в течение минуты, никаких иных неприятных ощущений. Встал, поприседал. Все отлично. Чах, ты меня слышишь? Обратился к Наумбу. Даже вижу, только изнутри. Тут же отозвался он. Ты, Данила, придурок. Из-за тебя и твоего идиотского серпа вчера мир чуть не лишился великого Наумба. Извини, форс-мажор. Пришлось работать на грани выгорания, повинился я. Какое в задницу выгорание? Наоборот, пережрали энергии так, что чуть не лопнули. Серп дорвался до халявы и стал через себя столько жизненной силы пропускать, что вначале ты ею перегрузился, а потом и меня живенько перегрузил. Хорошо, что Кроу закончились, а то бы оба рванули так, что на несколько километров в округе даже камни расплавились бы. Мы ж были как лампочка, подключенная к мощностям целой электростанции. Черт, оторопел я от такой новости. Я-то думал, что сила уходит, а это от их переизбытка, оказывается, поплохело. Ладно, не дергайся, примирительно сказал Чах. Выжили, это главное. Зато прокачались не на шутку, серьезно раздвинув границы своих возможностей. В следующий раз уже опасность переедания нам не грозит, так как научились усваивать излишки энергии. Наш диалог прервал седой военврач, видимо, делающий обход раненых. Увидев меня на ногах, а тут же строго приказал лечь в койку, а сам подошел к Палкиной. Размотав бинты на ее теле, долго смотрел на неприятную рану, обмазанную какой-то бурой мазью. Потом попытался просканировать ее, вливая свой дар. Странно, наконец-то произнес он, глубина поражения не критичная. По идее, должно стать намного лучше, а за последние 2 часа никаких изменений. Регенерация почти отсутствует. Сержант, как вы себя чувствуете? Как шашлык на шампуре, немного раздраженно ответила Вера. Только еще на мангал не положили. Значит, температуры нет, раз не горите, а должна появиться. Ладно. Гляну через часик, может, это просто сильное энергетическое истощение так повлияло, я не успела до него дойти. Это вы так считаете, сержант? Все анализы указывают, что в вас дара практически не осталось. После этого врач обратил внимание на меня. Ну-с, молодой человек, раз вы уже умудряетесь нарушать постельный режим, значит, приходите в норму. Совсем пришел, пояснил я, здоров как бык, готов к труду и обороне. Не надо геройствовать, ваши анализы тоже слабенькие, они сильненькими быть и не могут, минус дар имею, знаю, но я основываюсь не на даре, а на иных жизненных показателях организма. 3-часовые анализы говорят, что вы должны были умереть, но я же живой, возьмите еще кровушки и убедитесь, что все хорошо, непременно, сейчас медсестра придет и все сделает, заодно вашу соседку перевяжет, доктор называется, фыркнул Чах, как только военврач ушел. Да я бы ему не доверил ногти подстригать, не то что лечить. Нормальный мужик, хоть и задолбавшийся, судя по внешнему виду, возразил я. Он с рождения задолбавшийся, поэтому не ту специальность и выбрал. А иначе Веркин минус дар сразу бы раскусил. Не понял, она же менталистка-пространственница. Еще, правда, владеет некоторыми зачатками других даров. Как и ты, Данила. Просто она уже кое-чего освоила, а ты до нужной стадии еще не дошел. Допустим, не сдавался я, продолжив давнишний спор, но я видел у эшелона, как она регенерируется. К тому же курсанты ИШС получают столько травм, что Вера должна была из госпиталя не вылезать. Ты тоже так сможешь, но чуть позже. А вот рана от серпа Кроу даже на одаренных с плюсом плохо влияет. Магические травмы, нанесенные тварями, тоже восстановлению практически не подлежат с помощью обычных методов лечения. Затянутся, конечно, только времени много нужно. Ну а при минус даре вообще все тяжело идет. Спорим на банку спирта, что я прав, предложил Чах. Спорим. Но чем докажешь? Вылечи ее сам. Если у вас одинаковый заряд дара, то должно получиться. А как вас учили оказывать первую помощь одаренным раненым? С практикой у тебя не задалось, но теорию знать должен. Прервав разговор, я снова встал и подошел к Палкиной. Рана реально нехорошая, воспаленная. Решил полюбоваться на мой красивый животик, грустно сиронизировала Вера. Могу и грудь показать, но за отдельную плату. Глаз отдашь, да все я уже видел. Не первый день вместе обучаемся. Мне больше Светкина нравится. Потом Воскресенской, твоя на третьем почетном месте. Правда, есть еще Якутова, но она буфера передо мной ни разу толком не засветила. Скотина, есть немного. Вер, признайся честно, у тебя тоже минус дар? В лоб спросил ее. Еще и тупая скотина. Понял. Больше ничего не говоря, начал действовать по методичке первой неотложной помощи. Мысленно представил, что моя энергия сосредоточена на кончиках пальцев. Потом представил, что плавно погружаю ее в тело пострадавшего. Обычно на практических занятиях представлением для меня все и ограничивалось, так как ни хрена я не чувствовал. Сегодня же все по-другому. Реально в ладонях жар. Пальцы же увеличились сантиметров на 10. Понимаю, что это обман зрения, связанный с выбросом энергии, но все равно удивляюсь подобной трансформации. Погружаю пальцы в тело Палкиной на всю фантомную длину, остановившись лишь тогда, когда мои настоящие ногти уперлись в живот пациентки. Моментально перед глазами возникла светящаяся сетка Веркиных энергетических линий. Нахожу в ней обрыв, это и есть рана. Дальше своей энергией восстанавливаю повреждения и плавно выхожу из чужого тела. Смотрю на Палкину. Она, кажется, задремала и блаженно улыбается во сне. Такой, без постоянного напряженного выражения на лице, она мне нравится куда больше. Красивая, зараза, когда расслаблена. Очень хочется ее поцеловать. Прямо вот очень. Неожиданно Верка застонала во сне. Причем не от боли, а явно от наслаждения. Я склоняюсь над ней, кладу свою ладонь на нежную грудь. Придурок, прикрути свои гормоны. Тут же возникает Чах, все обламывая. А, чего? Произношу я вслух, избавляясь от наваждения. Того, перевозбудился сильно, в чужом даре ковыряясь. Так феромоны свои расплескал, что наша подопечная во сне пару раз кончить умудрилась. Ёп, я не специально, знаю. Она тоже тебя своими слегка оглушила. Я ж говорю, что дар ваш одинаков. Где мой выигранный спирт? Хотел было возразить, что еще рано делать выводы, но, взглянув на рану, убедился, что Чах победил. Разрез от серпа Кроу затянулся почти наполовину и продолжает уменьшаться. Принесу обязательно, пообещал я. А она долго спать будет? Спать после твоего энергетического траха? Очумел, уже притворяется. Боится глаза открывать, так как стесняется. Видишь, вся морда у Верки багровая, не знает, то ли злиться, то ли попросить еще. Скорее всего, первое случится. Готовься, что орать будет долго. Не будет. Спирт уже на подходе. Разорвав связь с Чахом, пару раз глубоко вздохнул, приводя разбушевавшиеся гормоны в норму, и ехидно обратился к Палкиной. «Госпожа сержант, я понимаю всю глубину вашей благодарности, но позвольте попросить больше не устраивать на мою персону сексуально-ментальных атак. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, я не поддаюсь на них, так как мой дар не прошибаем. Более того, отзеркаливает атаку на хозяина. Чего?» Моментально открыв глаза, возмутилась Палкина. «Это я тебя соблазняла. Ты не охренел, Горюнов, только от факта соблазнения. Хотя, быть может, это произошло у тебя спонтанно. С чего б такое счастье? На рану посмотри». Она долго пялилась на свой бок, слегка приподнявшись и смешно скосив глаза. Потом перевела взгляд на меня и задумчиво произнесла. «Поперла регенерация. Данила, как это? Минус дар лечится минус даром, которого у тебя нет. Или все-таки признаешься? Потом поговорим. Пока же заткнись и наберись терпения. Хорошо. Но с тебя причитается. 200-граммовая баночка спирта будет в самый раз. Где я тебе его возьму? Еще луну с неба отслюнявить попроси. Сейчас придет медсестра для перевязки, подыграй мне. Сестричка долго упрашивать себя не заставила. Небольшого росточка пухленькая девушка веселым колобком вкатилась в нашу импровизированную палату. «Срочно зови доктора!» – проорал я. «Кризис у пациентки!» Ойкнув, медсестра исчезла, а я приказал Палкиной. «Притворись, что как бы без чувств и бредишь. Проси спирта. Много спирта. Данила, молчи. Доктор идет». Увидев в агонии мечущуюся на кровати Верку, военврач подскочил к ней и попытался привести даром в чувство. Но Вера прекрасно отыграла свою роль, делая вид, что ей пофиг на все попытки реанимации, и постоянно твердила лишь одно: «Спирт, спирт, спирт, стойте». Как бы озарившись идеей, схватил я доктора за руку. «Вы на ее рану посмотрите. Невероятно. Затягивается, и достаточно быстро. Видимо, организм стал сам себя лечить», — пробормотал он. «Я тоже так думаю. Но при чем здесь спирт? Выпить хочет, наверное. В бреду часто приходят странные желания. А если ей он действительно нужен? Кроу, как известно, не переносит алкоголь совсем, а рана была нанесена их серпом. Быть может, стоит рискнуть, вдруг без него Вера опять выгорит, не совладав с вампирской энергетикой. Молодой человек, не учите меня тому, чего сами не знаете. Эй!» — повернулся врач к медсестре. «Срочно принесите 50 грамм спирта». «Давайте 200, чтобы наверняка», — предложил я. «Хорошо, 200. Когда необходимое было доставлено, то я чертыхнулся. Запасливая медсестричка целый литр притаранила, а наш доктор, взяв банку в руки, замер на секунду и сам себя нерешительно спросил, пойти ли рану смазывать. Вопрос решился без его участия. Невидимый для всех, кроме меня, Чах, вытянув морду до состояния коктейльной трубочки и словно мощный насос, за секунду выкачал из банки весь спирт. «Хорошо пошло», — довольно проговорил он. «Пойду-ка, полетаю и заодно закушу». Остановить гаденыша не успел. Явно окосевший Наум моментально испарился из палаты. «Блин, опять жди с ним неприятностей. Доктор, кажется, вопрос решился сам собой», — показал я на пустую банку. «Невероятно. Где спирт? Как я его списывать буду? Как боевые потери? Зато посмотрите на пациентку. Видите, успокаиваться начинает. Значит, наше лекарство достигло ее каким-то непостижимым образом». Послушная Палкина, услышав мои слова, тут же пошла на поправку. Еще пару минут попритворявшись, она открыла глаза. Рана к этому времени превратилась в небольшой свежий шрам. «Уже ничего не болит», — с легким удивлением в голосе проговорила она, обращаясь то ли к доктору, то ли ко мне. «Сержант», — поинтересовался у нее озадаченный врач, — «а как вы умудрились выпить весь спирт?» «Я, помню, что, находясь в забытье, видела нечто, что может мне помочь избавиться от страданий. Мысленно энергетически дотянулась до волшебного сосуда и больше ничего не помню». «Очередное аномальное излечение», — озвучил вывод военврач, сделав какие-то непонятные выводы в своей лекарской голове. «Надо записать в блокнотик». «Очередное?» — переспросил я. «Именно. Находясь на грани жизни и смерти, дар раненых иногда такие выкрутасы устраивает, что впору отдельный научный труд по этой теме выпускать, чем и займусь после отставки. Пока же материал собираю. Так, молодые люди, сейчас у вас опять возьмут анализы. Думаю, что все будет хорошо с ними, и с утра отправитесь в свои подразделения». Больше не обращая на нас никакого внимания, эскулап в погонах ушел, что-то задумчиво бормоча себе под нос. Медсестра же профессионально выкачала из странных пациентов по паре пробирок крови и тоже вышла из палаты. Удивительно, но серп впервые на кровушку не отреагировал. Видимо, тоже переел. «Вера», — тут же обратился я к Палкиной, — «самое время поговорить. Благодарность моя безмерна, Данила», — быстро проговорила она. «Ты молодец и отличный товарищ. На этом наш разговор считаю оконченным». «Не думаю». «Можешь, конечно, молчать и дальше, но я тогда подкину доктору идею про минус дар, и вот тогда готовься к совсем иным анализам. Чего ж тебе, любознательному, спокойно-то не живется», — вздохнула девушка. «Ладно, разговор за мной, но не сейчас, тут шумоизоляция не та». «Привет, болезные». Резко отодвинув шторку, вошла к нам Якутова. «Решили тут от армейской практики откосить?» «Понимаю, но не разрешаю. Собирайтесь и на выход». «Но», — возмутилась Палкина, — «нас еще не выписали». «Да и фиг с ним. Считайте, что я вас быстро излечила. Для спасателей, вообще-то, это не раны. Если на ногах стоять можете, значит, готовы к несению службы. Ты уже сколько месяцев на ногах, но все нормальной спасательницей стать не можешь». «Хороший пример?» — спросил я Галину, встав на сторону своей одногруппницы. «Там особый случай», — отмахнулась она. «К тому же я вас не к спасателям зову, а к тем армейским баранам, что остались без вашего присмотра. Данила, у тебя вообще в отделении зоопарк. Я по доброте душевной наведалась к твоим диким. Попасть под ментальный удар – вещь, конечно, неприятная, но не до такой же степени. Этим организмам не то что в армии служить, им нужно запретить дорогу без помощников переходить, а то либо заснут на полпути, либо устанут до изнеможения. Лейтенант, надеюсь, они не пострадали от твоего внимания, только морально, Горюнов. Таких утырков даже пинать жалко». Так, пожурила немного и посты проконтролировала. Потом быстро ушла, а то запах неприятный. «Запах да или после твоего прихода появился?» — поинтересовался я, уже зная ответ. «Конечно, после. Я ж русским языком сказала, что пожурила разгильдяев. Чувствительные какие. Ну и на животы слабенькими оказались. А толстые еще так смешно икает, когда подпукивает. Не, армия, это не для меня. Никакой кровавой эстетики». Сигнал тревоги отвлек нас от интереснейшей беседы. На рефлексах мы выскочили из госпитальной палатки, не обращая внимания на свой внешний вид. Палкина стоит в одном лифчике и трусах, а я в больничной рубахе длиной до колен. Одна Якутова приличная. Но то, как мы выглядим, никого не волнует. Есть более интересный объект для наблюдения. Вернее, объекты. С десяток гоблинов кружатся над нашими позициями в воздухе, нелепо размахивая конечностями. Даже не просто кружатся, а исполняют некий танец под визгливо пьяный голос невидимого чиха. «Встаньте, дети, встаньте в круг!» — вслух орет неадекватный на ум песню, вытащенную из моей памяти. И харки реально создали этот самый круг, начиная в нем вращаться с бешеной скоростью. Потом замерли и все устремились к центру своего хоровода. «Антракт, негодяй!» — возвестил невидимый чах, когда зеленые столкнулись и кулями грохнулись на землю. «Врагу не сдается великий Наум. Пощады уже никто не желает, некому. Поздняк метаться». После бухой придурок изобразил демонический смех. Правда, закашлялся и испортил весь эффект, резко перейдя на фальцет. «Чах, отставить!» — как можно строже мысленно проорал я. «Не боись, Данила». Пришел моментальный ответ. «Солдат ребенка не обидит, а душа праздника требует. Писец». Глава 13. Этот самый писец продолжался до поздней ночи, пока чах резко не протрезвел. Он тут же утихомирился и слинял в меня. Хотел было ему разнос устроить, но этот гад опередил, первым пойдя в наступление. «Сволочь ты, Данила», — зевая, заявил он. «Договаривались на 200 грамм уличек, а ты мне целый литр спиртяги подсунул. Спаиваешь ребенка. Ни стыда, ни совести. Чего?» — офонарел я от такой наглости. «Там про запас принесли. Все выжирать никто не заставлял. А я слабохарактерный. Мог бы уже изучить мою тонкую натуру, эгоист. Все только о себе и думаешь». «Отлично», — как можно ехиднее произнес я. «Теперь буду думать и о тебе. Значится так, свою двухнедельную дозу ты сегодня вылокал. Теперь даже кефир нюхать не смей, сатрап. Ладно, я потом скажу, что о тебе думаю. А сейчас что-то спать хочется. От переживаний, наверное. С похмелья. Такие скоты переживать не умеют». Чах на это ничего не ответил. Раз промолчал, значит, уже спит. Зато, к сожалению, не спала имперская служба безопасности. Как только меня выписали из лазарета, то сразу попал не в родное 6-е отделение, а к ним на допрос. По такому случаю в нашем штабе майор Жуковский даже отдельную комнату выделил для приезжих гостей в штатском. «Здравствуйте, Илья Сергеевич», — вежливо поприветствовал я старшего следователя Комова, расположившегося за широким обшарпанным столом. «Все ждал, когда вы снова ко мне заявитесь. Скучали или в чем-то опять подозреваете?» «Здравствуйте, младший сержант», — даже не попытавшись улыбнуться, ответил он. «С радостью продолжил бы скучать и дальше, желательно на приличном расстоянии от вас, но вот не даете вы мне спокойно спать. Эротические сны нетрадиционной направленности мучают. Это вам не ко мне, а к мозгоправам надо. Подобные аномалии они лечат. К счастью, сны у меня приличные. Чего не скажешь о времени бодрствования. Вы действительно не догадываетесь, зачем я здесь? Наверное, бой с Кроу интересует, или как мы рейд к ментальным пушкам Харков совершили. Если необходимо, обязательно напишу подробный рапорт о каждом своем действии», — прикинулся я валенком, мысленно матеря чиха. «Нет, о том представлении, что было вчера вечером. Вы о летающих гоблинах? Так вроде они все удачно приземлились, насмерть. Кроме зеленого шоу было много всего. Началось все, естественно, с него и этого мерзкого голоса невидимой твари. «Сам ты тварь, и голос у меня великолепный!» Тут же огрызнулся Чах у меня в голове. «Не спит, подлюка!» На этом, продолжал говорить следователь, неизвестное существо не успокоилось. Оно объявилось около полевой кухни, заявило перепуганным поварам, что в животе все равно перемешается, и слило свежеприготовленные щи, рисовую кашу и кисель в один котел. «Какой кошмар!» – почти искренне воскликнул я. «Столько продуктов пришлось выбросить!» «Не пришлось!» Полученная бурда исчезла. Прямо из котла испарилась за считанные секунды. Его даже мыть не пришлось, настолько он блестел изнутри. А существо, насытившись, тварь решила посетить наших пушкарей и стащила у них десяток ящиков со снарядами. Не спрашивайте, каким образом. Они просто исчезли прямо на глазах постовых, заявивших, что никто через них не проходил, но раздавался голос, заплетающимся языком напевавший. «Праздник к ним приходит». Праздник к ним приходит, и кобзда, о чем и было сразу доложено дежурному офицеру. Где снаряды? Забывшись, в голос поинтересовался я у Чиха, понимая, что он не на выставку народного хозяйства их поволок. К счастью, Комов принял мои слова в свой адрес. Быстро нашлись. Несколько мощных взрывов раздалось на границе реальности Харков. Судя по всему, среди них есть жертвы. Не как гоблины хотели разведку боем устроить и приоткрыли свой барьер на время, точечно повредив наш. То-то смотрю, ночью стрельба была. Да, младший сержант. Именно из-за этого. Харки решили, что мы атакуем, а мы решили, что очередная орда пошла на прорыв. Почти полчаса бездарно палили с двух сторон в темень, пока не разобрались. Я просто люблю фейерверки, скромно пояснил Чах. Уже чувствовал, что меня отпускает, и решил напоследок глаз порадовать. Нигде во плоти не засветился, не та доза, но если бы еще пол-литра спиртику грохнул, то обязательно представил миру красоту великого Наумба. Ты ж меня знаешь, к сожалению, да, но хоть тут молодец. Что на это скажете, Горюнов? Пристально посмотрев глаза в глаза, спросил старший следователь. Только то, что все время провел на госпитальной койке, пока неизвестный герой срывал ночную вылазку гоблинов. Какие ко мне претензии? Вроде бы никаких, но нечто подобное, правда, без взрывов обязательно случается в той местности, в которой ты находишься. Провести явную параллель легко. К тому же исчезновение спирта на глазах у военврача Аристарха Анатольевича Меблина и медицинской сестры Екатерины Тавровой очень похоже на то, как на кухне исчезли испорченные щи. Хе, дыхнул я в лицо Комову, заставив того поморщиться. Как видите, Илья Сергеевич не пил. Так что не меня ищите. Может, сам доктор с медсестрой на пару оприходовали? Уж больно у обоих морды хитрые были. Они заявляют, что нет. Мол, вы надоумили спиртом лечить сержанта Палкину. Ее чуть позже тоже допросим. Я просто высказал предположение. Ну а Палкину допрашивать бессмысленно. Она вам такого наговорить может, что разноцветных слоников искать придется. Кризис после ранения у Веры был. Бредила сильно. Разберемся, кивнул Комов. Но немного ли странностей, откуда мне знать? Пожал плечами я. В конце концов, мой дар тоже сплошная странность. Слышали уже, как после нападения на эшелон я различными стихиями во врагов кидался? Отрадно, что вы первым подняли эту тему, впервые за время разговора улыбнулся следок. И как можете объяснить подобное? Да еще от чего-то на расстоянии твари чувствуете. Уверен, что своя версия у вас есть. Конечно, есть. Сильнейший стресс и переживание за боевую подругу Палкину. Я ж думал, что ее убили. Вначале новые способности очень яркими были, но теперь затухают. Боюсь, скоро опять стану обыкновенным минусом. А я боюсь, что нет. Хорошо, я понял вас. Можете пока быть свободны. Облегченно выдохнув, я встал и направился к двери. К сожалению, далеко не ушел. Комов окликнул меня с хитрожопым прищуром, как у Мюллера. Реально в этот момент себя Штирлицем почувствовал. Данила, просто ради интереса, так как в чисто армейские дела я не лезу. Как вам удалось пробраться со своим отделением в плотные ряды Харков и уничтожить большую часть их артиллерии? Ну, если ради интереса, то отвечу. Как? Геройски, конечно. Совершили рывок, замаскировались. Ну а дальше, благодаря моему гениальному командованию, разнесли зеленых, не щадя их живота и остальных частей тела тоже. Естественно, началась суматоха, в которой незаметно и ушли к своим. Как у вас все просто. Ага,